Глава 19. Салют павшему величеству. По мере приближения к домику беглецы наши замечали, что земля взрыта, как будто по ней проехал значительный конный отряд. Перед дверью следы были еще заметнее. Отряд, очевидно, здесь останавливался. «Дело ясно», — сказал Д'Артаньян. «Король проехал здесь со своим конвоем». «Черт возьми», — сказал Портос. «Значит, они все съели». «Хоть одна курица осталась же», — сказал Д'Артаньян. Он соскочил с лошади и стукнул в дверь. Ответа не было. Он открыл дверь, она была не заперта, и увидел, что первая комната совершенно пуста. «Что там?» — спросил Портос. «Никого нет», — сказал Д'Артаньян. «Ах! Что такое?» «Кровь!» При этих словах три друга соскочили с лошадей и вошли в первую комнату. Но Д'Артаньян отворил уже двери второй, и по выражению лица его можно было догадаться, что он увидел что-то необыкновенное. За ним вошли и трое других. Они увидели молодого человека, распростертого на полу в луже крови. Видно было, что он хотел доползти до своей кровати, но, будучи не в силах, лишился чувств. Атос подошел к нему первый, и ему показалось, что раненый шевелится. «Ну что?» — спросил Д'Артаньян. «Если он умер, — сказал Атос, — то очень недавно, он еще теплый. Постойте, нет, сердце еще бьется. Эй, послушайте!» Раненый вздохнул. Д'Артаньян набрал в горсть воды и плеснул ему в лицо. Раненый открыл глаза, хотел поднять голову, но тотчас снова опустил ее. Атос хотел прислонить голову его к своему колену, но заметил, что рана находится немного выше затылка и череп раскроен. Кровь лилась ручьем из раны. Арамис обмочил в воде салфетку и приложил ее к ране. Свежесть привела больного в чувство, и он снова открыл глаза. Он удивленно посмотрел на этих людей, которые, казалось, сожалели о нем и старались, как могли, оказать ему помощь. «Вы среди друзей», — сказал Атос по-английски. «Не бойтесь, и если можете, расскажите нам, что случилось». «Король», — тихо проговорил раненый, — «король в плену». «Видели вы его?» — спросил Арамис на том же языке. Больной не отвечал. «Будьте спокойны», — сказал Атос, — «мы верные слуги его величества». «Правду вы говорите?» — спросил раненый. «Клянемся честью дворян». «Так я могу вам все сказать?» «Говорите». «Я брат Парри, камердинера его величества». Атос и Арамис вспомнили, что этим именем лорд Винтер называл лакея, которого они видели в королевской палатке. «Мы знаем его», — сказал Атос. «Он никогда не покидает его величество». «Да, это правда», — сказал раненый. «Видя, что король взят, он вспомнил обо мне. Проезжая мимо моего дома, он потребовал именем короля остановиться. Требование было исполнено. Король, как говорили, хотел есть. Его ввели в эту комнату и поставили у дверей и окон часовых. Парри знал эту комнату. Он меня часто навещал, когда его величество находился в Ньюкасле. Он знал, что из этой комнаты есть подземный ход в погреб, а оттуда в огород. Он дал мне знак. Я все понял. Но, без сомнения, часовые заметили этот знак и стали наблюдать. Не зная, что они нас подозревают, я жил только одной мыслью — спасти его величество. Я вышел как будто за дровами, думая, что нельзя терять времени. Я пошел подземным ходом через погреб и приподнял половицу над своей головой. Парри тихонько задвинул задвижку у двери, а я дал знак королю следовать за мной. Но, увы, он не захотел. Можно было подумать, что бегство в его глазах гнусно. Парри умолял его, я тоже увещевал, со своей стороны не терять такого случая. И, наконец, он согласился. К счастью, я шел впереди, а король в нескольких шагах за мной. Вдруг в подземном ходу передо мной явилась какая-то тень. Я хотел крикнуть, предупредить короля, но не успел. Я почувствовал удар, как будто целый дом обрушился на мою голову и упал без чувств. «Храбрый, честный англичанин. Верный подданный», — сказал Атос. «Когда я пришел в себя, я лежал на том же месте. Я прополз до двора. Король и конвой его исчезли. Я целый час пробирался со двора сюда. Но здесь силы меня оставили, и я во второй раз упал в обморок. «Как вы себя чувствуете теперь?» — спросил Атос. «Очень худо», — отвечал раненый. «Можем ли мы вам чем-нибудь помочь?» — спросил Атос. «Помогите мне лечь в постель. Я думаю, мне станет легче». «Есть ли кому оказать вам помощь?» «Жена моя в Даргиме, и я ее жду с минуты на минуту. Но вам не надо ли чего? Не желаете ли вы чего-нибудь? Мы пришли сюда с намерением попросить у вас поесть». «Жаль. Они все съели до последнего куска хлеба». «Слышите, Д'Артаньян, — сказал Атос, — надо нам искать обед в другом месте». «Мне теперь все равно, — сказал Д'Артаньян. Аппетит у меня пропал». «У меня тоже», — сказал Портос. Они перенесли раненого на постель. Гримо перевязал рану. Служа четырем друзьям, он имел столько случаев делать корпии и компрессы, что научился не хуже какого-нибудь хирурга. Между тем беглецы возвратились в первую комнату для совещания. «Теперь, — сказал Арамис, — мы знаем, что делать. Король со своей стражей проехал здесь. Нужно взять в противоположную сторону. Не так ли, Атос?» Атос не отвечал. Он размышлял. «Да, — сказал Портос, — в противоположную. Следуя за отрядом, мы не найдем ничего и умрем с голоду. Что за проклятая земля эта Англия? В первый раз в жизни остаюсь без обеда». «Как вы думаете, Д'Артаньян, — сказал Атос, — согласны вы с мнением Арамиса?» «Вовсе нет, — сказал Д'Артаньян. Я с ним не согласен и держусь совершенно противоположных мыслей». «Как? Вы хотите следовать за отрядом?» — сказал испуганный Портос. «Нет. Ехать вместе с ними». Глаза Атоса заблестели от радости. «Вместе с отрядом?» — вскричал Арамис. «Дайте высказать Д'Артаньяну. Он хороший советчик», — сказал Атос. «Без сомнения», — сказал Д'Артаньян. «Нужно идти туда, где нас не будут искать. А искать нас среди пуритан, вероятно, никому не придет в голову. Следовательно, идем к пуританам». «Хорошо, друг, хорошо. Прекрасный совет», — сказал Атос. «Вы опередили меня. Я только что хотел посоветовать то же самое». «Значит, вы согласны на это?» — спросил Арамис. «Да. Они сочтут, что мы стараемся бежать из Англии и бросятся за нами во все гавани, а мы, между тем, придем с королем в Лондон, и там уж нас не отыщут. Среди миллиона людей нетрудно скрыться, не считая, — прибавил Атос, бросив взгляд на Арамиса, — выгод этого путешествия для нас». «Да, — сказал Арамис, — понимаю». «Я решительно ничего не понимаю, — сказал Портос. Но ничего, если Д'Артаньян и Атос согласны на это, то, вероятно, лучше этого средства нет». «Однако же, — сказал Арамис, — не станет ли нас подозревать полковник Гаррисон?» «А, черт возьми, — сказал Д'Артаньян, — на него-то я и надеюсь. Полковник Гаррисон — наш друг. Мы видели его раза два у Кромвеля. Он знает, что мы присланы от Мазарини и сочтет нас братьями. Да, кстати, он сын мясника, не правда ли? Так Портос покажет ему, как одним ударом кулака убивают быка, а я покажу, как сваливают его за рога. Этим мы приобретем его доверие». Атос улыбнулся. «Вы лучший собеседник, какого я только знаю, Д'Артаньян», — сказал он ему, протягивая руку. «Очень рад, что нашел вас опять, сын мой». Известно, что Атос называл так Д'Артаньяна в минуты сердечного излияния. В это время Гримо вышел из комнаты. Рана была перевязана, и больной чувствовал себя лучше. Четыре друга распрощались с ним, спросив, не даст ли он им поручений к брату. «Скажите ему, — отвечал раненый, — чтобы он дал знать королю, что я не убит. Как мало я не значу, но уверен, что его величество сожалеет обо мне и упрекает себя в моей смерти». «Он сегодня же вечером узнает это», — сказал Д'Артаньян. Небольшая группа отправилась в путь. С дороги сбиться было нельзя, она была сильно протоптана через долину. После двух часов безмолвной езды Д'Артаньян, ехавший впереди всех, остановился на повороте дороги. «Ага», — сказал он, — «вон и наши». Отряд всадников появился в полулье от них. «Теперь, друзья мои, — сказал Д'Артаньян, — Отдайте шпаги вашему шкетону, который возвратит их, когда будет нужно, и не забудьте, что вы наши пленники». Потом пустили утомленных лошадей рысью и скоро догнали отряд. Король, окруженный частью полка Гаррисона, ехал впереди, бесстрастно, с достоинством и как будто добровольно. Румянец удовольствия покрыл бледные щеки короля, когда он увидел Атоса и Арамиса, с которыми не успел даже проститься, и когда прочел в глазах их, что у него есть еще друзья, хотя он и считал их пленниками. Д'Артаньян опередил отряд, оставив друзей своих под присмотром Портоса, и подъехал прямо к Гаррисону. Полковник вспомнил, что видел его у Кромвеля, и принял его вежливо, как только может принять человек его звание и характера. Полковник не имел и не мог иметь никакого подозрения. Остановились. Это был отдых для королевского обеда. На этот раз приняты были предосторожности против его бегства. В большом зале трактира накрыли два стола, маленький для него, большой для офицеров. «Обедайте со мной», — сказал Гаррисон Д'Артаньяну. «Черт возьми», — отвечал Д'Артаньян, — «я бы не отказался, но со мной еще товарищ Дювалон и два пленника, которых я не могу оставить, а они стеснят вас. Лучше прикажите-ка накрыть особый столик в углу и присылайте нам с вашего стола, что вам заблагорассудится. Без этого мы можем умереть с голоду. Мы все равно будем обедать вместе, то есть в одной комнате». «Пусть так», — сказал Гаррисон. Все было сделано по желанию Д'Артаньяна, и, возвратившись к полковнику, он увидел, что король уже сидит за маленьким столиком, где ему прислуживает Парри, офицеры и Гаррисон сидят за другим, а в углу третий ждет его и его товарищей. Пуритане сидели за круглым столом, и по случаю, или по грубому расчету, Гаррисон сидел к королю спиной. Король увидел, как вошли четверо друзей, но, казалось, не обратил на это никакого внимания. Они разместились у своего стола так, чтобы ко всем сидеть лицом. Прямо перед ними сидели за одним столом король, а за другим — офицеры. Гаррисон из учтивости посылал им лучшие блюда со своего стола. Но, к несчастью для всех четверых, не было вина. Атосу было, по-видимому, все равно, но Д'Артаньян, Портос и Арамис, глотая пуританское пиво, каждый раз морщились. «Право, полковник», — сказал Д'Артаньян. «Мы вам очень благодарны за ваше лестное приглашение, иначе мы остались бы без обеда, как уже остались без завтрака. Дювалон, вероятно, разделяет мою признательность, потому что он был очень голоден». «Я еще и теперь голоден», — сказал Портос, кланяясь Гаррисону. «Как же могло с вами случиться такое важное происшествие — остаться без завтрака?» — спросил, смеясь, полковник. «Очень просто, полковник», — сказал Д'Артаньян. «Я спешил присоединиться к вам и для этого ехал по вашим следам. Это непростительно такому опытному фуражиру, как я. Я должен бы знать, что где прошел такой хороший и храбрый полк, как ваш, там уже нечего подбирать. Вообразите же, как мы были разочарованы, когда, приехав в хорошенький домик с красной крышей и зелеными ставнями, весело выглядывавший с опушки леса, мы нашли в нем вместо куриц, которых собирались изжарить, и окороков, которые хотели испечь, раненого беднягу, всего в крови. Черт возьми, полковник, поздравьте от меня того, кто нанес такой ловкий удар. Он так удачен, что заслужил удивление даже моего друга Дювалона, который тоже хорошо умеет наносить удары». «О да», — сказал Гаррисон со смехом, смотря на одного из своих офицеров. «После Грослоу никогда не приходится доканчивать другому». «А, так это он», — сказал Д'Артаньян, кланяясь офицеру. «Сожалею, что он не говорит по-французски и что я не могу засвидетельствовать ему мое почтение». «Благодарю вас», — сказал офицер на чистом французском языке. «Я 3 года жил в Париже». «В таком случае спешу вам сказать», — продолжал Д'Артаньян, «что удар был так ловок, что вы едва не убили этого детину». «Я думал, что он убит», — сказал Грослоу. «Нет. Правда, он был близок к этому, но однако же он жив». При этих словах Д'Артаньян бросил взгляд на Парри, который стоял перед королем, бледный как смерть. Король слушал весь этот разговор со сжатым сердцем и невыразимой тоской, не зная, куда ведет речь французского офицера, и негодуя на жестокие подробности, скрытые под маской равнодушия. Только при последних словах он вздохнул свободно. «Я думал, — сказал Грослоу, — что удар был удачнее. Если бы отсюда до его жилища не было так далеко, право, я бы вернулся, чтобы покончить с ним». «И хорошо бы сделали, если боитесь, что он оживет», — сказал Д'Артаньян. «Вы должны знать, что если рана в голову не умертвит человека тотчас, так излечивается за неделю». И Д'Артаньян еще раз взглянул на Парри, на лице которого выразилась такая радость, что Карл, улыбаясь, протянул ему руку. Парри почтительно наклонился и поцеловал ее. «Право, Д'Артаньян», — сказал Атос, — «в вас соединены ум и красноречие. Но как вам кажется король?» «Его лицо мне очень нравится», — сказал Д'Артаньян. «В нем всегда благородство и доброта». «Только жаль, что он сдался в плен», — сказал Портос. «Это ошибка». «Мне очень хочется выпить за здоровье короля», — сказал Атос. «Поручите мне сказать тост», — сказал Д'Артаньян. «Хорошо», — отвечал Арамис. Портос смотрел на Д'Артаньяна в совершенном изумлении от находчивости гасконского ума. Д'Артаньян взял свой оловянный стакан, наполнил его и встал. «Господа», — сказал он товарищам, — «выпьем за здоровье главного лица этого пиршества. За здоровье нашего полковника, пусть он знает, что мы к его услугам до Лондона и далее». Так как при этом Д'Артаньян глядел на Гаррисона, то Гаррисон принял тост на свой счет, встал и поклонился четырем друзьям, которые выпили все вместе, смотря на Карла. Гаррисон, ничего не подозревая, опустошил свой стакан. Карл, в свою очередь, подставил свой стакан Парри, который налил туда несколько капель пива, ибо Карла угощали тем же, чем и других. Поднеся к губам стакан и смотря в свою очередь на четверых друзей, он выпил его с улыбкой, полной благородства и признательности. «Пора в дорогу», — сказал Гаррисон, ставя свой стакан и не обращая никакого внимания на своего знаменитого пленника. «Где мы ночуем, полковник?» «В Терске», — отвечал Гаррисон. «Парри», — сказал король, вставая и обращаясь к своему слуге. «Вели подать мою лошадь. Я хочу ехать в Терск». «Право», — сказал Д'Артаньян Атосу. «Ваш король обворожил меня, и я совершенно предаюсь ему». «Если вы говорите чистосердечно», — отвечал Атос, — «он не доедет до Лондона». «Как так? Мы его освободим до того». «На этот раз, Атос», — сказал Д'Артаньян, — «честное слово, вы сошли с ума». «Так вы составили какой-нибудь план?» — спросил Арамис. «При хорошем плане это вполне возможно», — сказал Портос. «Плана нет», — сказал Атос, — «но поручаю этот труд Д'Артаньяну». Д'Артаньян пожал плечами, и они пустились в путь.